Эпилог. Элисон. Джон много летал, наверстывал 5 лет без крыльев, наслаждался небом. Я всегда любовалась мужем. Он часто брал меня с собой. Это действительно восхитительно. Не столько сам полет, сколько чувствовать себя нужной, любимой. Не было ни одной мысли о разводе. Ведь поначалу наш брак должен был быть фиктивным. Но мы настолько сблизились, что те договоренности стали неактуальными. Разве можно сомневаться в его чувствах, когда он рисковал жизнью ради меня? Я уже не представляю свою жизнь без него. Иногда даже пугает, что я так сильно привязалась к мужчине, проросла в него. Разве я могла представить, что настолько близким мне станет человек из другого мира? Абсолютно другого. Миры разные, а люди везде одинаковые. Во всех мирах нам нужно одно — любовь. Без нее все меркнет и тускнеет. Иногда мне снится тот день. Я просыпаюсь в испуге, но прижимаюсь к его теплой груди. Он всегда меня поймает. И, слушая размеренный стук сердца, сама успокаиваюсь. Что касается других снов, хозяйка тела приснилась мне единожды. И этот сон не был кошмаром. Элисон не требовала вернуть свое тело. Мило улыбалась и выглядела доброжелательной, какой я помнила ее по оставшимся воспоминаниям. Видимо, в прошлый раз это были мои страхи. Я так боялась не суметь помочь Джону, что моя психика искала себе оправдание, сопротивлялась и подкидывала неприятные сюрпризы. Я теперь и есть настоящая Элисон. Элисон Фирнан, жительница проклятых островов. В прошлом одна из сосланных. Но я смогла восстать из пепла и обрести счастье. И теперь я приличная женщина, любящая жена и будущая мать. И я здесь навсегда. Джон был неутомим, он вновь чувствовал себя полноценным. Это придавало силы и энергии. Он делился этой энергией со мной. У нас был взаимообмен. Я не переставала проводить укрепительные целительские сеансы, дабы быть полностью уверенной в окончательном выздоровлении. С ним я перестала бояться пугающей пропасти, пролетая над ней на спине дракона. Все воспринимается иначе, мировоззрение меняется. Я в целом стала меньше волноваться. Главный страх растворился, проклятие снято. Я не переживала, что Джон оставит меня одну. Я почти второй раз лишилась жизни. Не знаю, почему судьба выбрала меня для всех испытаний. Не считаю себя какой-то особенной. Я самая обычная девушка. Правда, теперь целительница и жена дракона. О таком и помыслить не могла. Но чему удивляться? Жизнь может преподнести самые неожиданные повороты. Хотелось бы, чтобы в нашей семье они больше не встречались. Ведьма, Харт, Лаура. Кстати, о них. Харт получил 10 лет. Как по мне, так мало за все испорченные жизни, за такой принесенный вред. Но верю, что он получит по заслугам от высших сил. Они точно есть. Я верю в их справедливость. В этом меня убедило то, что произошло с ведьмой. На каждое действие есть противодействие. Лаура же выходит замуж. Ее мать умоляла меня не выдвигать обвинений. Но я не стала этого делать не из-за ее просьб, а потому что искренне считала, что мы должны были через это пройти, чтобы получить то, что имеем. Кто-то или что-то вело нас. Все могло закончиться плохо, но мы справились. Девушка все же повредилась рассудком после случившегося. Потеря любимого, изнасилования. Она достаточно наказана. Мать подобрала ей жениха самостоятельно. Он был староват, но довольно обеспеченный вдовец. Жаль, что человек может так легко сломаться, сделав один раз неправильный выбор, полюбив не того. Глаза ее были пусты. Ей не хотелось жить. Муж увез ее с островов. Вряд ли я узнаю, чем закончилась ее история и смогла ли она оправиться. Но стараюсь об этом не думать. Волноваться мне теперь нельзя. Да, еще одно мое желание исполнилось. Я жду малыша и каждый раз замиранием сердца представляю, что скоро мы станем родителями. Помню, как сообщила об этом Джон. Он переспросил 3 раза, точно ли это. Улыбался неделю как блаженный, что слуги косо на него смотрели. Но, несмотря на интересное положение, решила все же не сидеть дома, сложа руки, а заняться тем, чем и планировала. Я все же решила открыть собственную лечебницу. хоть Стивен и звал партнером к себе. Но я не хотела ни от кого зависеть, а собиралась иметь в этом мире что-то полностью свое. Самой все организовывать, самой выбирать персонал. Это тоже было мое детище. Дел предстояло много, но меня во всем поддерживали. Даже свекровь вызвалась помощницей, и многие вопросы, в которых она была хороша, взяла на себя. Договариваться она умела. А как она была рада, что скоро станет бабушкой. Женщина словно помолодела, сбросила десяток лет. Еще бы. Сын не умирает. Скоро будет внук. За будущей молодой бабушкой ухлёстывали кавалеры. Мистер Брайан не отступает. Распугивает их всех своим грозным видом и занимаемой должностью, надеясь все же завоевать даму своего сердца. Еще один важный момент в нашей жизни. Конечно же, был поднят вопрос о мэрстве. В этот раз Джон не мог сослаться на свою скорую кончину и под моими уговорами все же подал кандидатуру на этот пост. Я не сомневалась, что из него выйдет отличный мэр, честный и справедливый. Картер ушла на пенсию. Наверное, испугалась, что в приюте начались проверки. Ее место заняла Ида, еще способная меняться, знающая, как обстоят дела внутри, но готовая принять новый уклад. А он точно будет. Остров ждут перемены. Я чувствую ветер перемен. Однажды проснулась совсем рано, выходя на балкон, вдыхая чистый утренний воздух, вглядываясь вдаль. «Ты мои крылья», — обнял со спины Джон. «И пусть этот ветер несет нас по дороге к счастливому будущему, унося вчерашние заботы, оставляя место для завтрашних надежд».